Дождь за окном надоел давным-давно, и увидеть блики солнца мне не суждено. Ты словно тень растворилась в темноте, алый шарф застыл на стуле, как вчерашний день. Я выключаю в комнатах свет, мне не хватает лишь сигарет, их нет. И остатки слез небесных станут горкой. Мне все равно, плохо ли тебе одной. Ты хотела перемен и сердцем и душой. Я выключаю сладкой, но все чаще злой. А снег за окном, снова снег за дождем. Это ангелы без крыльев плачут облом. Я выключаю в комнатах свет, мне не хватает. День за днем один, сам себе служит. нуждаюсь.